Я днями и ночами стремился к тебе, как к чуду грезя, волшебной мечте. Готов был на все, готов был стать всем, писал и рассказы, и сотни поэм. Вот только не знал я коварства любви, не знал, как жестоко то чувство внутри. Не ведал причин и не видел тебя, сгорая в огне, не зрел я. Душою я рвался к желанной своей, судьбою связать мечтал себя с ней. Однако судьбина была такова, что чувства над мною имели права. Известное право избить мою кровь, не дав мне взамен ничего, и право смеяться, и право шутить, и право отвергнутым в скорости такая, как есть. Достоинств твоих нельзя перечесть, но томным вампиром с экрана глядя, кусала и ела меня не щадя. Хотела быть просто счастливой женой, по сути являясь совсем не такой, а той, кто схватила, скрутила, пленила суккубом чудесным с магической силой. И вот только день или только лишь ночь, и я словно зомби бреду за тобой. Бреду я в бреду за молочной фигуркой, что в плоть мне вонзает молочные зубки. Вампир ли, вервольф ли, откуда мне знать, но знаю в душе и породу ты знать. Я знаю, я вижу породу твою, хотел бы сбежать, но я не хочу. Всесильные чары волшбы и прочь от тебя заказала пути. Нельзя мне спастись, нельзя мне уйти, лишь в путы войти, чтобы цель обрести. Та цель нехитра, предивой прекрасной, стоять на коленях в молитве напрасной, просить снисхождения, взаимности, ласки в томительных муках багровой раскраски, о страсти молить и о детях женитьбе, молить обо всем, что печально и мило, ответила да. Но только молчание вокруг. Вокруг!